Глава 122. В темном вашингтонском небе грохотала февральская гроза. Молнии бросали зловещий свет на крупный бриллиантовый кулон, висевший между маленькими грудями Джинни Кеннери. Обнаженная, она лежала на влажной от пота постели и со счастливой улыбкой играла со своей новой драгоценностью. Стэнли завязал пояс темно-синего бархатного халата и вылил в стакан оставшийся в графине виски. Потом, хлопая по полу мягкими шлепанцами, направился в кладовую пятикомнатной квартиры, в которой он поселил свою любовницу. Вернулся он с новой бутылкой солодового виски. Бриллиант, лежавший на ладони мисс Кеннери, сверкнул в очередной вспышке молнии. «Ты сегодня много пьешь, дорогой?» – сказала она. «Смазка для мозгов», – ответил Стэнли. «А еще защита от постоянного страха перед тем, что все это, его малышка-танцовщица, 6 миллионов прибыли от линской фабрики, влияние в республиканских кругах, может быть, в одночасье у него отобрано, как у недостойного». Стэнли жадно осушил третий стакан. Мисс Кеннери хватало ума, чтобы не слишком критиковать источник своих доходов и безопасности. Она оставила тему пьянства и перешла к уже привычным и порядком надоевшим ему жалобам. «Мне так хочется, чтобы ты позволил мне пойти с тобой на инаугурацию мистера Линкольна». «Я уже говорил тебе, это невозможно». Ради этого события Изабель прервала свое добровольное изгнание в Ньюпорте и вернулась в Вашингтон. Она потратила немало денег, чтобы превратить зеленую сказку в круглогодичную резиденцию и поселилась там, не спросив согласия других членов семьи. Усадьба принадлежала трем братьям, однако Изабель проигнорировала этот факт, когда перебралась туда прошлой осенью, сразу после того, как пристроила своих неуправляемых сыновей в небольшой пансион в Массачусетсе. Пансион брал огромные деньги с тех, кто хотел сплавить своих отпрысков с глаз долой. Подражая отцу, ни один из близнецов не пожелал надевать военную форму, и закрытое учебное заведение стало единственной надеждой для их родителей. Стэнли и мисс Кеннери уже несколько раз поссорились из-за инаугурации, назначенной на первую субботу марта. Чтобы компенсировать свой отказ взять ее с собой, Стэнли подарил девушке этот кулон. Разумеется, он был поддельным, но девушка не заметила разницы и в знак благодарности час назад позволила ему некие вольности в постели, даже при упоминании о которых Изабель упала бы в обморок. Теперь девушка решила снова вернуться к той же теме. «Мне так хочется поближе увидеть президента», – хныкала она. «Я же никогда его не видела». «Поверь, ты ничего не потеряла». «Ты ведь часто с ним говоришь «да»?» Стэнли кивнул и глотнул еще виски. Ему нравилось, когда притуплялись чувства, и все немного расплывалось перед глазами. Поэтому он поддерживал это состояние все время, пока не спал. «А правда, что он никогда не моется?» «Это явное преувеличение». Мисс Кеннери почесалась. «Но, говорят, женщины его избегают, потому что от него пахнет». «Некоторые женщины избегают его потому, что иногда он рассказывает неприличные анекдоты». «Западное чувство юмора. Фермерское». С отвращением произнес Стэнли, пожимая плечами. «Но главная причина, разумеется, его жена. Мэри Линкольн ужасно ревнива и приходит в бешенство, если ее муж проводит больше 5 секунд наедине с другой женщиной». «Ты же не имеешь в виду, что наедине – это как у нас с тобой?» – хихикнула мисс Кеннери. «Да чего же глупа», – подумал Стэнли. «Фамилия явно ей подходит». «Нет, дорогая». Он сбросил халат и начал одеваться. «Я имел в виду разговоры с женщинами на президентских приемах. Встречи в обществе». «Ой, знаешь, что я вспомнила? Вчера вечером в театре кто-то говорил, что какие-то актеры собираются то ли похитить, то ли убить президента. Точно не поняла. Они будто бы сочувствуют Югу, только вот имен я не разобрала». Застегивая рубашку, Стэнли негромко рыгнул. «Милая, по городу ходит столько подобных историй, что если бы я получал хотя бы пенни за каждую, мы бы уже очень скоро набрали достаточно денег, чтобы отправиться в Египет». Мисс Кеннери села в кровати, фальшивый бриллиант болтался на ее груди. «Ты хочешь свозить меня в Египет?» Стэнли быстро вскинул руку. «Это всего лишь пример». Бедная малышка иной раз не на шутку испытывала его терпение, но он всегда ее прощал, стоило ей продемонстрировать свое искусство в постели. «Тебе пора идти, милый». «Да, пора. В половине десятого я жду гостя». «Кстати, об ожидании. Деньги на аренду за этот месяц так и не поступили». «Нет. Я своему бухгалтеру шею намылю. Ты получишь их завтра же». В знак признательности мисс Кеннери подарила ему долгий, страстный поцелуй. Потом, после еще одной основательной порции виски, Стэнли надел пальто и выскользнул за дверь, живо вспоминая, как Дженни стоит коленями на постели, прикрывая одной рукой кулон на груди, а другой нежно помахивая ему вслед. Ожидавшая его карета поехала по мокрым от дождя улицам к большому дому на Ай-стрит. С тех пор, как уехала Изабель, он проводил там мало времени. Иногда, чувствуя себя одиноким в пустых комнатах, Стэнли даже скучал по близнецам. Впрочем, он никогда не позволял таким глупым сентиментальным мыслям завладеть им надолго. Слуги уже зажгли газовые лампы и подали закуски. Но гость явился только в 10:45. Бен Уэйт сбросил влажный плащ. Лакей поднял его с пола. Стэнли резко махнул рукой, и лакей вышел, закрыв за собой дверь. Уэйт подошел к камину, чтобы согреться. «Извините, что я так запоздал. Ждал, пока вернется Ривер Куин». Он потер ладони, явно довольный. «Мистер Стюарт и наш любимый вождь наконец-то встретились с уполномоченными конфедератами у Хэмптон-Роудс. Однако мне сказали, что перемирия пока не будет». «То есть застряли на прежнем месте?» Уэйт кивнул. «Вопрос все тот же. Одна страна или две?» Президент продолжает настаивать на безусловном принятии второго варианта. Дэвис продолжает отказываться. «А это значит, что у вас будет еще несколько месяцев на то, чтобы отправлять обувь в армию». Закончил он с хитроватой улыбкой, потом отошел от камина и положил себе на тарелку ломтик индюшачьей грудки серебряного блюда. «Но у меня есть еще одна новость. Надеюсь, это то, что я жажду услышать». «Не совсем. Я не смог добиться вашего назначения главой бюро по делам беженцев и освобожденных негров». «Хотите сказать, Конгресс отказался его создавать?» «О нет, оно появится уже в этом месяце, в крайнем случае в следующем». Создание такого бюро обсуждалось весь последний год, когда стало понятно, что конфедерация в конце концов впадет. Оно должно было заниматься всеми делами, в том числе распределением земли и переселением, касающимися миллионов чернокожих юга, которые после войны в одночасье станут свободными. Должность главы бюро давала гигантскую власть, однако если Стэнли правильно расценил поведение Уэйда, а сенатор явно больше интересовался едой, чем разговором, возможность получить ее была безвозвратно упущена. А для Стэнли это было примерно то же, что и президентская инаугурация для мисс Кеннери. «Бен, я вложил в вашу партию чертову уйму денег. Только прошлой осенью на подкуп чиновников ушли тысячи, а теперь вы вдруг заявляете, что ничего не получится? Мне кажется, мои вложения дают мне, по крайней мере, право выслушать объяснение. Почему я не могу получить эту работу? Они, Уэйт, как загипнотизированный, смотрел на кусок индюшки на своей вилке. «Ответьте прямо, Бен». Уэйт опустил вилку на тарелку и посмотрел на Стэнли так, что тот вздрогнул. «Хорошо. Они хотят назначить человека с более обширным опытом управления. Рассматриваются кандидатуры нескольких генералов. Первый в списке – Оливер Ховард». Стэнли понял, что на самом деле хотел сказать ему сенатор. Радикальные политики, решавшие в эти дни самые важные вопросы, люди, которые в частных разговорах кичились тем, что им больше незачем прибегать к убийству, чтобы лишить президента власти, потому что он ее и так не имел, сочли его недостойным. Конечно, слово «они» здесь не слишком подходило, и оба хорошо это понимали. Уэйт входил в избранный круг, и он тоже выступил против. И неважно, сколько чернил требовалось, чтобы заполнять колонки прибыли от фабрики Лэшбрука, неважно, с каким неистовством он пытался забыться с разными танцовщицами варьете или сколько виски поглощал, все это не помогало ему убежать от правды. А правда это причиняла боль. Стэнли налил себе еще порцию лекарства. «Генерал Джеймс Кокс тоже в списке», — сказал Уэйт. «И помоги Бог бунтовщикам, если он получит это место. Вы ведь слышали, что они с Сэмом Стаутом предлагают?» «Не думаю». Неживым голосом откликнулся Стэнли. Пытаясь немного развеселить его после перенесенного разочарования, Уэйд продолжил. «Они хотят превратить Южную Каролину в нечто вроде американской Либерии. В этом новом княжестве, или как там его еще назовут, будут жить и править одни черномазые. Ну, разумеется, те, которых мы убедим туда переехать. Мне кажется, в этом что-то есть». Закончил он, хихикнув, на что Стэнли никак не отреагировал. Тогда Уэйд решил действовать более прямолинейно и, подойдя к своему богатому знакомому, по-товарищески обнял его за плечи. «Послушайте, Стэнли, я ведь никогда не обещал, что добьюсь для вас этой должности. Но если вы захотите, я наверняка смогу сделать так, что вас назначат одним из главных заместителей. В любом случае, настоящая власть перейдет к тем, кто займется составлением основополагающих документов, а также будет управлять бюро на повседневном уровне. А какой-нибудь христианский размазня, вроде Ховарда, останется главой только на бумаге. Вот почему я за то, чтобы он получил этот пост. Когда это произойдет, именно те, кто сейчас скрывается за кулисами и начнут дергать за веревочки цветных марионеток, заставляя их плясать под дудку республиканцев в день выборов. У нас будет целое государство в государстве, послушное нашей воле, и уже через год мы из незначительной превратимся в единственную правящую партию, и если дадим нигерам право голоса, но сохраним над ними контроль». Блеск глаз Уэйда, сдержанный жар его слов, успокоили и убедили Стэнли. Он даже повеселел. «Ладно, Бен, я приму должность, которую мне предложат в бюро. Только самую высокую». «Отлично. Великолепно». Уэйд хотел еще раз хлопнуть его по плечу, но Стэнли уже направился к буфету с напитками. «Вы простите меня по старой дружбе, если я скажу...» Уэйд слегка откашлялся. «В последнее время вы что-то слишком много пьете. Честно говоря, об этом уже начинают судачить». Стэнли вернул на место пробку графина, повернулся и поднял наполненный до краев бокал. «Я знаю», — сказал он, глядя на Уэйда поверх мерцающего круга виски. «Но если у человека есть деньги, и он их правильно вкладывает, никто не станет прислушиваться к такой болтовне. Никто не захочет рисковать его щедростью. Разве не так, Бен?» Оказавшись в затруднительном положении, Уэйд был вынужден отступить. «И в самом деле...» Засмеялся он и поднял свой пустой бокал в приветственном жесте. Кафе все больше набирал силу, как и его шайка. Теперь в ней было 52 человека, и почти треть из них – дезертиры. Они занимали 2 акра густого леса на относительно сухом участке земли на краю болотистого берега Эшли. Оружие они забирали у убитых на дороге белых, а еду и выпивку воровали в домах, на небольших фермах и рисовых плантациях округа. 3 раза Кафи лично возглавлял набеги на птичники в Монт-Ройл. Саму плантацию он приберегал для особого дня, которого очень ждал, и регулярно посылал одного из своих белых парней в Чарльстон, чтобы разведать обстановку. За последний год Кафи открыл в себе некую инстинктивную способность руководить людьми, независимо от цвета их кожи. Он был уверен в себе, хитер и неумолим благодаря долгим годам рабства. Еще он испытывал особое удовольствие, объедаясь тем, что украл у местных белых, поэтому сильно полнел. Ему приходилось постоянно добывать себе новую одежду. Живот у него стал огромным, лицо круглым, как луна. В короткие холодные дни начала февраля Кафи с растущим нетерпением всматривался в небо. Он знал, что генерал Шерман, чьей репутацией и тактикой он восхищался, уже прошел через Бофорт и Покаталига и теперь движется на север, предположительно в Колумбию, столица Южной Каролины. «Значит, уже скоро, — рассудил Кафи, — генералу, стоявшему в Чарльстоне, придется перебросить большинство своих людей для обороны столицы, и тогда вся территория вокруг Эшли останется беззащитной к его Кафи большой радости». Как-то вечером, на 2-й неделе месяца, Кафи сидел у костра и жарил насаженного на пруд голубя, вспоминая бледные, избитые ноги женщины, с которой он развлекался час назад. Его банда взяла к себе 2 белых проституток, которым было уже по 40, и 2 мулаток помоложе, чтобы удовлетворять мужские нужды. Кафи как раз ощупывал себя, переживая, не подхватил ли он от шлюхи каких-нибудь паразитов, когда в темноте за дубами, в дальнем конце их лагеря, послышались крики. Бросив на землю недожаренную птицу, Кафи вскочил. «Эй, что там за шум? Пленного захватили!» — крикнул в ответ светлобородый дезертир из Джорджии в сером кителе. «Поймали на дороге!» Этот парень обладал природной страстью к убийству и был одним из лучших его бойцов. Положив ладони на живот, Кафи смотрел, как джорджиец и двое негров волокут из тени деревьев насмерть перепуганного лысого коротышку. «Тащи его сюда, весельчак!» – властно приказал он. Пленник в замызганной одежде то и дело спотыкался, и что-то в его фигуре неожиданно показалось Кафи смутно знакомым. Парень, которого он назвал весельчаком, ткнул коротышку штыком от винтовки. Кафи разинул рот от изумления. «Черт побери, мистер Джонс!» «Это... нет, неужели?» – воскликнул Салем Джонс, не веря в такое везение. «Кафи? Кафи!» От восторга он едва не пускал слюни. У другого костра с полдюжины негров запели боевую песню армии Шермана, припев которой повторялся от самой саванны. «Привет, Колумбия, счастливая земля! Пусть буду проклят я, коль не сожгу тебя!» «Да, сэр, это я», — ответил Кафи с ухмылкой, которая должна была успокоить пленника, а потом вдруг резко выбросил вперед руку и с яростью вцепился в правое ухо Джонса. «Я тот самый чернокожий мальчик, которого вы вечно поносили последними словами, били и заставляли работать до полусмерти. Теперь я тут главный. Главный над всеми этими людьми. И я хочу, чтобы вы проявили ко мне уважение». Еще один рывок за ухо, и Джонс, завывая, упал на колени. Пение прекратилось. Джонс потер распухшее красное ухо. На мочке выступила кровь. Кафи захихикал, поднял с земли прут с голубем и с некоторым трудом, потому что мешал живот, уселся на корточки перед огнем. «И что вы тут делаете в Южной Каролине-то? А, мистер Джонс? Я думал, вы давно уже к Янке удрали». «Он и от них тоже удрал», — усмехнулся весельчак. Глаза его подозрительно блеснули. «Я знаю, что это за клеймо», — добавил он, коснувшись концом штыка темно-красной буквы «Д» на правой щеке Джеймса. «Дезертир. Я слышал, что в здешних болотах есть какая-то банда вроде вашей», — заговорил Джонс, задыхаясь на каждом слове. «Искал ее, но даже подумать не мог, что ты у них главный». «Да уж, сэр». Кафи снова ухмыльнулся. «Такого вы точно не ожидали». Он повернул птицу над огнем. «Ну что ж, мистер Джонс, вам повезло. Вы попали куда надо. Мы тут живем не тужим, катаемся как сыр в масле. Скажу вам еще кое-что, вдруг интересно будет. Как только генерал Харди уйдет из Чарльстона, мы собираемся устроить настоящую потеху по всему берегу». Он сверкнул зубами в ухмылке. «И обязательно навестим одну плантацию. Монт-Ройл называется. Помните это место, а? Помнишь ты, сукин сын?» Он внезапно взмахнул прутом и дымящимся горячим голубем ткнул Джонса в шею. Джон заорал и упал в бок. Кафи довольно засмеялся и снова сунул птицу в огонь. Он явно веселился. «Я припас Монт-Ройл на тот славный денек, когда можно будет заглянуть туда, не боясь солдат. Ну ничего, ждать уже недолго осталось. Скоро повеселимся. Мистер Купер сейчас там, и жена его, и малышка. И эта черная шлюшка Джейн тоже. Всех своих бродяг туда поведу, пусть развлекутся на славу. А пока...» Кафи провел языком по гнилому переднему зубу. «Пока позабавимся с вами, мистер Джонс. Верно я говорю, весельчак?» Джорджейт снова хихикнул. «Еще как верно, босс». Внезапно Джонс бросился к ногам Кафи и вцепился в них. Только его умоляющий вопль помешал весельчаку воткнуть штык ему в спину. «Прошу, не убивайте меня. Возьмите меня к себе». «Чего-чего? Что ты там бормочешь?» Кафи лениво поднялся на ноги, волоча Джонса за собой. «Я их всех ненавижу, Кафи, всю их семью, как и ты. Ненавижу Купера Мэйна лютой ненавистью. Его брат опозорил меня, лишил всего». «Послушай, я знаю, что плохо с тобой обращался. Видит Бог, как я жалею об этом. Но теперь все изменилось. Теперь все будет совсем не так». «Да уж, конечно, изменилось», — согласился Кафи. «Белым господам больше не командовать здесь. Теперь наш черед. Возьми меня к себе», — умолял Джонс. «Я отлично стреляю. Клянусь, я буду послушным. Пожалуйста, позволь». Каффи посмотрел на человека, стоявшего перед ним на коленях, потом усмехнулся с ленивой издевкой и взглянул на весельчака. Тот в ответ приложил три пальца к мокрым губам и пожал плечами, глупо хихикая. По лагерю с визгливым хохотом пробежала одна из шлюх мулаток. За ней гнались двое мужчин. У одного были расстегнуты штаны. В болоте закаркала ворона. «Ну...» Каффи сделал долгую паузу, терзая своего пленника. «Я вообще-то мог бы. Только уж вам придется как следует попросить меня, мистер Джонс. Очень и очень сильно попросить, чтобы я согласился». Но он уже знал, что согласится. Участие бывшего управляющего в их предстоящем набеге на Монт-Ройл было слишком заманчивым, чтобы от него отказаться.